Рука И протянулась навстречу летящей цепи. В воздухе мелькнула огненная молния, что-то треснуло, и я увидел цепь, ударившую по голове своего владельца. Он рухнул на пол, задел стол и опрокинул его на себя. Длинный стол схоронил под собой его фигуру. В тот же момент, когда И остановил полет цепи, я почувствовал, как силой флорентийца из моей пластинки, данной мне Дартаном, вылетело несколько желтых молний, соединившихся вокруг головы женщины, образуя венец. Роданда склонился, поднял женщину, обнял ее, подозвал Лалию, Нину и Никито. «Отведите ее. У привратника уже ждут носилки. Помогите отнести ее в больницу. И оставайтесь при ней, пока я не приду. Она будет в беспамятстве. Не смущайтесь этим. Я приду». Роданда оглянулся, улыбнулся леди Бердран, поманил ее пальцем. «Иди ты с ними, Беляночка. Да и вы, друзья, помогите ей». Обратился он к Бронскому и Егору. «Там ваша помощь будет нужней и важней». Я впервые увидел Герду за все это время. Она была бела, как лилия, и, несмотря на темный цвет волос, слово «беляночка» как нельзя больше подходило к ней. Мне казалось, что она не дойдет даже до порога, не только до больницы. Так была она хрупка, так слабы и неуверенны были ее движения. Когда она поравнялась с Али, я видел, как он положил ей на голову свою чудесную руку, но я знал, что она не видела его. От прикосновения руки Али она вздрогнула, но тотчас же выпрямилась, вся засветилась, на бледных щеках заиграл румянец, и Герда стала неотразимо хороша. Когда вся партия наших друзей вышла, уводя еле двигавшуюся красавицу, красоту которой можно было сравнить, пожалуй, только с красотой Марии Магдалины, на несколько минут в трапезной водворилась гробовая тишина. Я почувствовал, что Андреева собирает свое самообладание и все свои силы, и последовал ее примеру. Я весь ушел в молитву флорентийцу о помощи несчастным, наступающий грозный момент жизни которых я предчувствовал. У меня снова сделалось такое ощущение, точно я вышел из тела, как некоторое время тому назад. Я не успел отдать себе отчета в этом, как увидел возле лежавшего на полу великана, стоявшего Рассула. Я хотел точнее убедиться, что это именно он, как увидел еще одну новую сияющую фигуру, в которой без труда узнал Франциско. «Мой бедный брат, милосердие дает мне последнюю возможность еще раз обратиться к тебе с увещеваниями», — раздался снова, на этот раз полный мольбы, голос старца. «Встань, дружок, убедись в бессилии злобы и лицемерия. Ты запуган своим грозным приятелем, но ведь ты видишь, к чему привела его строптивость. Постепенно от строптивости к гордости, от гордости к надменности и сарказму он пришел к постоянному раздражению, отрицанию и злобе. Он завладел твоей волей, теперь он бессилен, лежит и не страшен тебе. Подойди к великому учителю, не бойся, ты еще можешь найти прощение». Можешь трудиться, в труде очиститься и войти в великое светлое человечество. Но поспеши, дитя мое несчастное, мгновения идут, судьба твоя еще в твоих руках, но ты у последней черты, поспеши. Не успел отзвучать голос старца, как черная фигура резко выпрямилась, капюшон с головы был сброшен, и перед нами появилось лицо. Хватит ли у меня умения описать это лицо? Чертами оно, пожалуй, было даже красиво. В раме черных и сине-черных волос, бледное лицо, узкое, дерзкое, вся фигура, тоже узкая, стройная, была нечеловечески тонка и завернута в какую-то плотно облегавшую одежду, похожа на огромную змею, больше, чем на человека. Глаза тоже были змеиные, узкие и ярко-желтые. Они поражали неприятным выражением со странным сочетанием угрюмости, дерзости, лживости и страха. Что этот человек был трусом и опасным злодеем, лицемером и лгуном, для меня не оставляло сомнения. Но почему он и великан были здесь, Этого я понять не мог. Человек стоял молча, глаза его бегали от лица И к лицу старца и обратно, точно ища лазейку, за которую ему было бы возможно зацепиться. Мгновение все шли в полном молчании. Вдруг я увидел еще одну сияющую фигуру и чуть не вскрикнул от изумления, узнав в ней сэра Уоми. «Подойди сюда, несчастный человек! Тебе в последний раз устами твоего доброго наставника предоставляется возможность выйти из кольца лжи и предательства», — раздался голос И. Человек, очевидно, хотел снова сесть, а не идти. По лицу его скользнула судорога, он извивался всем своим тонким телом, что еще больше подчеркивало его сходство со змеей. И пристально смотрел на него. Наконец он поднял руку и грозно сказал: «Повинуйся». Человек-змея задрожал с головы до ног, хотел накинуть на себя свою черную рясу, но руки его тряслись, так что он не смог сделать этого. Ряса упала у его ног, которые он с трудом высвободил, и стал медленно приближаться к нам. На лице его, бледном и раньше, теперь не оставалось никаких признаков жизни. Бледно-трупного цвета оно было лишено всякого выражения. Точно это была маска, вылепленная художником, но не одухотворенная. Ни единой мысли, ни даже признака страха, так незадолго отражавшегося на нем, ничего не мог я уловить на этой маске, и шел он как автомат. Точно все, что составляло суть его жизни несколько минут назад, сейчас покинуло его, оставив ему одну его скорлупу. Как немедленно он шел, но все же настала минута, когда ему пришлось подойти к И и встать перед ним. Я увидел, как сияющие фигуры Франциска и сэра Уоми встали сзади несчастного человека. Настоятель и И стали рядом по обе стороны от них, образуя полукруг, а на их месте возвысилась огромная фигура Али, от которого потекла высокая стена огня. За спинами всех высоких братьев она образовала полный круг и подошла к Али с другой стороны, как бы горя за ним и в нем. Я понял, что человек видит Али, видит огненную стену перед собой. Когда стена сомкнулась возле Али, человек точно проснулся. Ужас отразился на его лице, он пробовал несколько раз метнуться в сторону, но его что-то точно отбрасывало обратно. «Стой спокойно, или ты сгоришь», — сказал ему Роданда. «Ты уже потерял все возможности выйти отсюда. Я предлагал тебе, вернее, я передавал тебе несколько минут тому назад зов милосердия. Я предупреждал тебя, что то последний зов спасения, но ты отверг мою помощь. Прими теперь свой час возмездия. Будь мужествен и старайся найти в себе хотя бы самую крошечную долю милосердия, чтобы великое милосердие могло сохранить тебе человеческую стадию существования». Невероятная злоба исказила лицо человека. «Зачем я не задушил тебя, когда имел тысячу возможностей к этому?» — прошипел он в ответ Роданде. «Подумать только, что эта глупая предательница, которую ты отправил в больницу, украла мой талисман, и я попался в твои лапы, тогда как помощь мне могла бы теперь идти со всех сторон. Твой талисман болтается на твоем поясе, несчастный», — раздался голос Али. «Если бы я не видел, как шевелились уста Али, я не понял бы, что это говорит он. Голос его был похож на гром небесный, а не на властный, но ласковый голос дивного Али, приветствовавшего всегда каждого человека так невыразимо внимательно, что каждому, к кому он обращался, казалось, что именно его ждал Али, что именно ему хотел помочь. «Если я не введу тебя сейчас же внутрь защитной горящей стены светлых сил, твои, как ты полагаешь, друзья, а на самом деле твои злейшие и беспощадные враги, настигнут тебя, и ты навеки очутишься в их власти. И никакое самоотвержение и мольба твоего усердного защитника Раданды не помогут тебе. Ты будешь выведен за стены общины, и там примешь путь вечной муки в кругу темных сил. Муки твои будут удесятеряться воспоминанием о жизни здесь, где тебе, поверив их мольбам и клятвам, забыв о моем предупреждении о тебе, предоставил возможность спастись Раданда. Он взял на себя великий подвиг любви. Он был уверен, что любовь его поможет тебе проснуться к истине.